Зани дал мне Перун, ратный бог, силу немыслимую. Корчится Урманин. Все кости в нем трещат, а с груди скинуть не может. А я держу в руке нож, хороший нож, остро отточенный, у оловой загорелой шеи держу. И не пожалею, хоть он проси, хоть не проси. Отца моего, говорю, попомни, собака смердящая. И как он ворота перед вами разбойниками распахивал, обмана не ведая. Заходите, мол, гости добрые, порадуйте хозяина да хозяйку. И мать мою вспомни, которую ты мечом полоснул, и сестренку пригожую, что в избу горящую из рук твоих рванулась. Так говорю, а нож мой светлым светил блестит, да не нож вроде уже, а меч. Вот ведь сон, и все в нем по правде, кроме того, только что наяву я олову не отомстил. Глава третья. На другое утро облака еще летели лебедями по ветру, зато солнышко пригревало без скупости, а будто долг возвращало за холодный прошедший день. Добрыня отдал мне босому стоптанные поршни, свои старые. Оказались они мне в полтора раза велики, но я кое-как перетянул их по себе и еще натолкал внутрь сена. Ничего вышло, ходить можно, даже бегать. Но много тут набегаешь, если огнем горит бок, и криком кричат со вчерашнего все жилки. Раба покупают, чтобы работал. Меня же вправду только ветром еще не качало. И Добрыня сжалился над непутевым. Походи пока, осмотрись, а там к делу приставлю. Меня Тверд звать, сказал я ему. Он кивнул. А какой год пошел, Тверд? 17-й, покривил я душой. Добрыня только улыбнулся и сразу же угадал. 14, то есть, хоть. Есть. Я вышел во двор, и волчки подбежали обнюхивать, удостовериться, свой ли. Ишь, любопытные, ушки на макушке. Дома у нас тоже был пес, покрасивее этих и побольше. Он-то, небось, сразу учуял, что за лихо приплыло в гости на том корабле. Залаял, бросаться стал. Я ошейник на него надел. Сгинул ли от копья, от огня или выжил? И плакал теперь под остывшими головнями. Никогда я этого не узнаю. Двор у Добрыни был широкий, просторный, не то что в иных городах, где, сказывали, дома жались все вместе, выстраивались в тесные улицы, отгораживались друг от друга и от белого света крепкими частоколами. Боялись, кто к полудню жил черного степняка, кто к полуночи белоглазого разбойника вроде олова моего. Здесь, в Ладоге, никого не страшились. Широко строились, вольно. Урмани, свеи, датчане сами бегали грозного ладожского князя, быстрых боевых лодей страшного варяжского стяга. Ведали, под тем соколиным стягом ходила их смерть. Крут был князь Рюрик, и на что уж суров, а терпели его ладожане, потому городу за ним жилось, что за стеной. Вон она и стоит, на самом высоком месте, серая деревянная крепость. Стоит себе, хмурится с неприступного откоса на реку, на корабли. Не замай. И пошел я оглядываться. А куда еще идти в Ладоге, если опять-таки не на торг? Я и зашагал туда, помаленьку, между домами. Был как пес раненый, из последних сил ползущий и сам не ведающий, куда. Рабский торг я обошел стороной и ходил туда-сюда, а будто что потерял. Смотрел, чем торговали. Не видел. Однако потом к оружейникам забрался и тут будто прозрел. Загляделся, залюбовался, и было чем. Купцу, да в пути дальнем, без оружия, куда? Стояли тут широкие копья, на хороших древках, и крепкие луки в рост человека, стрелы аршинные, с тяжелыми коваными головками. Такая прошьет и дальше полетит с прежним посвистом. Клепанные шеломы и боевые ножны, что носит за сапогом, и еще страшные мечи с длинными блестящими лезвиями, щелинами простыми и в узоре, такими не замахиваются, шутя, такими, если уж рубятся, то насмерть. Там-то у мечей заметил я рослого, широкоплечего малого в красивом сером плаще. Стоял, приценивался к доброму клинку. Олов. Вот когда сердце загрохотало рекой, вздыбивший лед. Он разговаривал с оружейником и улыбался. Обветренные загорелые скулы, голубые зоркие глаза и борода, что спелая солома. Та борода, в которой ночью во сне утопал до рукояти мой нож. Он вроде посмотрел в мою сторону, но то ли не пригляделся, то ли просто не узнал. Меня же как ударило. Я прыгнул вперед. Двумя руками сцапал тот самый меч, который он себе выбирал. Занес его и, что было мочи, хватил Олафа по голове. И еще не выдернул меча вон, а уже звериным каким-то внутренним знанием понял — убил. Кровь хлынула ему на грудь, залила у шеи серебряный оберег, молоточек. Не охранил. Олаф не вскрикнул, застыл, будто громовой стрелой пригвожденный. Стал поднимать руки к лицу, не донес. Начал падать. Мне же привиделось. Шагнул достать напоследок. Он крепкий был, могучий. С такого и не то еще станет. Вот когда сделалось мне разом тошно и страшно. Как вертанулся я на пятки, да как бросился от него наутек. Глава четвертая. Летит над океаном морем белая птица, летит к далекому берегу, и никогда ведь не ошибется. А откуда знает, где берег-то? Дашь Бог весть. А вот и я, как та птица,